Евангелие от Марка, из главы 4. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Ближние Иисуса пришли к дому, где Господь беседовал с народом, и просили его выйти. Господь, хотя и упрекает их слегка в неблаговременной просьбе, но, исполняя ее, выходит из дома и продолжает поучение на берегу моря, войдя при этом в корабль, в ладью, чтобы всех иметь перед глазами. Ибо собралось множество народа, и учил их притчами. Не так он поступал, произнося Нагорную проповедь, замечает святый Иоанн Златоуст. Там слово свое не предложил он в столь многих притчах, потому что там был простой народ. А здесь среди других находились книжники и фарисеи. Поэтому говорит притчами, прикровенно, чтобы возбудить внимание слушателей, чтобы они, если бы и не поняли, то поставили бы ему вопрос и научились. С другой стороны, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, им, как недостойным, и не должно было предлагать учение без покровов, ибо не должно бросать бисера пред свиньями, дабы знание должного не послужило к их большему осуждению, когда они не исполняют этого должного. «Слушайте», — призывает их быть внимательными Спаситель. И первый произносит ту притчу, которая особенно должна была возбудить их внимание, притчу о сеятеле. «Вот вышел сеятель сеять». Сеятель сам Господь, сеющий слово спасения. «Откуда же вышел везде сущий и все исполняющий? Или как вышел?» – спрашивает святый Иоанн Златоуст. «Не местом стал он ближе к нам», – поясняет святитель, – «но расположением и промышлением о нас, когда облегся плотью. Так как грехи заграждали нам доступ к нему и не позволяли взойти, то он сам выходит к нам». Семя – учение Христово, а нива – души человеческие. Как сеятель просто и без различия бросает семена, продолжает толкователь, так и Господь не различает ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, ни мужественного, ни робкого. Но всем проповедовал, исполняя свое дело, хотя и наперед знал, какие от этого будут плоды. Каковы же плоды этого семени? Три части погибли, и лишь одна принесла плод. И прежде всего Спаситель говорит, что погибло семя, упавшее при дороге. Налетели птицы и поклевали семя. Господь здесь имеет в виду души невнимательные и беспечные, которые совершенно не принимают слово спасения, как утоптанная сухая дорога не принимает семя. И поскольку они беспечные, демоны, духи злобы поднебесные, похищают у них мысль о спасении. Не случайно, как уже сказано, начинает Спаситель с этой притчи. Желая возбудить внимание слушателя, он прежде всего указывает на опасность беспечности и невнимательности к слову о спасении. «Иное упало на каменистое место, и скоро взошло. Когда же взошло солнце, увяло, ибо не имело корня». Это сказано о тех, поясняет блаженный Феофилакт, которые внимают слово, но по причине слабости не противостоят искушениям и утрачивают спасение. «Под воссиявшим солнцем, разумея искушение», — говорит толкователь, «потому что искушения обнаруживают свойства людей и показывают, подобно солнцу, сокровенные». «Иное семя упало в терния, и выросло терния, и заглушило его». Это сказано о тех, которые заглушают слово о спасении заботами века сего и обольщаются богатством. То, что погибла большая часть семени, произошло не от сеявшего, но от земли приемлющей, то есть души, не внимавшей слову, говорит святой Иоанн Златоуст. Но благоразумно ли, скажешь, сеять в тернии на каменистом месте, при дороге? Конечно, если бы земледелец стал так делать, то справедливо заслуживал бы порицания, потому что камню нельзя сделаться землей, и тернию не быть тернием. Но не то бывает с существами разумными, способными к изменению. Если же такое изменение происходило не во всех, то причины этого не сеятель, но те, которые не захотели измениться. Только четвертая часть посеянного спаслась, потому что спасаемых вообще немного, замечает блаженный Феофилакт. О доброй земле Господь говорит после, чтобы открыть нам надежду на покаяние. Ибо хотя бы кто был каменистой землей, торной дорогой или почвой тернистой, ему можно сделаться доброй землей, приносящей плод. Зная это, будем внимать слову, глубоко насаждать его в себе и очищать себя от житейских забот. Не все из принявших слово приносят плод наравне, но одни приносят плод во сто крат. Может быть, это о том, кто обладает совершенной нестяжательностью, говорит блаженный Феофилакт. Иной приносит 30, это о человеке, который, живя в браке, усердно, как только может, проходит добродетели. Ученикам, спросившим его наедине о смысле притчи, Господь, прежде объяснения притчи, говорит: «Вам дано знать тайны Царствия Божия». Неужели от природы одним дано это, другим нет? Быть не может, говорит блаженный Феофилакт. Ученикам дано знать, как ищущим и прилагающим старания узнать, ибо сказано: «Ищите, и дастся вам». От Бога всем дано видеть должное. Спаситель приводит слова пророка Исаии: «Своими глазами смотрят» — это дано от Бога, «и не видят» — это от злобы этих людей, поясняет толкователь. Ибо Бог создал их видящими, то есть понимающими, ведающими доброе, и они видели чудеса Христовы и слышали его учение, не в притчах поначалу, но сделали себя слепыми и глухими, обвиняли Христа, возводя хулу на Духа Святаго. Это и значит: смотрят и не видят, имеют уши слышать и не слышат. По своей злой воле они закрыли глаза и постарались остаться неизлечимыми и необращенными, хотя могли бы спастись, если бы раскаялись, ибо Господь, по слову пророка Иезекииля, не желает смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, и все делает для нашего спасения. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.